Эта сцена открывала теперь Юлии Николаевне глаза. По крайней мере, ей самой так казалось. Молодая девушка угадывала причину ненависти сестры к Муратову. Сестра любила его. Сестра была несчастлива тем, что вышла замуж не за него, а за Аносова. Молодой девушке вспомнились теперь сцены давно прошедшего детства, когда молоденькая Маруся и такой же молоденький кузен Пьер вместе танцевали, вместе играли и иногда убегали слишком далеко в глубину сада на даче Сухаревых. Ей вспомнилось, как Маруся вышла замуж за Аносова по предложению покойного отца, грустно говоря, что она боится своего жениха. Ей вспомнилось потом, как ее и без того робкая сестра стала еще пугливее после замужества, как она стала сторониться от кузена Пьера, от своего старшего брата, от матери, как она говорила ей, Юлии Николаевне, своей 12-летней сестре, что та ведет себя неприлично, что у них, у Сухаревых, в доме ведется глупая и пошлая жизнь, что в свете так не принято жить, что ее девочку нужно отдать в институт. Далее Юлия Николаевна ничего не знала, что делалось в их доме, поселившись в институте. Когда она вышла из института, ее увезли за границу. Потом она встретила кузена Пьера в доме сестры и услыхала от сестры, что его не следует звать кузеном, что он погибший человек, что сестра его ненавидит. Ненавидит. Она его любит. Она ненавидит теперь своего мужа, решила теперь молодая девушка. Она шла в потьмах, ощупью, делая разные выводы без чужой помощи. Насколько она заблуждалась, насколько она была права, этого не мог ей сказать никто. Одни были также недальновидны и неопытны, несмотря на свои годы, как она. Другим она не верила. Третьи видели свою выгоду в извращении перед нею истины. Добравшись, как ей казалось самой, до истинной причины ненависти Марьи Николаевны к Муратову, Юлия Николаевна отрезала сестре возможность осветить перед нею Муратова истинным светом. С одной стороны, сама Марья Николаевна боялась теперь говорить о нем, чтобы не услышать от сестры «ты его еще любишь, ты ревнуешь». С другой стороны, Юлия Николаевна стала бы пропускать мимо ушей все, что могла сказать о нем ее сестра, которая его любила сама. Да и что могла ей сказать нового про Муратова ее сестра? Что он кутила, что он Дон Жуан, что он губил своей любовью женщин, что он беден. Но разве не грезились уже Юлии Николаевне в девических снах, как чудные герои Онегин, Печорин, Демон, Дон Жуан, и они губили женщин, и они вели рассеянную, бурную жизнь, и их ненавидели и проклинали. Но разве их образы не обольстительны? Разве поэты не окружили их сиянием? Он первый коновод везде. Где он, там и веселье. Его на части рвут в обществе, вспоминались ей слова матери, слышанные ею еще в институте. И она еще более убеждалась, что он принадлежит к числу этих натур, которые проносятся над обществом, как кометы. Марья Николаевна могла бы, может быть, сказать ей, что он просто пошел и пуст. Но разве она поверила бы этому? Не он ли откровенно бранил пустоту своей жизни? Не он ли с грустью замечал о мелочности жизни Марьи Николаевны и ее мужа? Юлия Николаевна еще не жила, не видела людей и не знала, что в наш век самый пошлый из пошлых людей может сыпать какие угодно фразы, драпироваться в какую угодно одежду, играть какую угодно роль. Но, раздумывая о Муратове, Юлия Николаевна все более и более тяготилась тем, что она его не видит, что она о нем не слышит. Ее все более и более тянуло в дом матери. К несчастью, ее мать уже была у Аносовых два раза и оба раза не застала дочерей дома. Наконец она приехала, когда обе дочери были дома. Юлия Николаевна чуть не заплакала от радости, увидав мать. «Я поеду к тебе», — сказала она решительным тоном. Марья Николаевна изумилась. «Помилуй, Жюли, нельзя же тебе жить то у нас, то у маман», — возразила она. «Это неудобно и неловко». Юлия Николаевна взглянула на нее с улыбкой. «И неприлично», — добавила. «Но я для тебя же хочу уехать к маман, чтобы ты была несколько счастливее». Марья Николаевна сдвинула брови. «Ты все глупости говоришь», — проговорила она. «Но ведь ты сама сказала, что ты стала несчастлива с того дня, когда я поселилась у тебя», — ответила Юлия Николаевна. Генеральша была как на горячих угольях, чувствуя, что начинается семейная сцена. Но Юлия Николаевна быстро вышла, чтобы одеться. «Маман, неужели вы ее возьмете?» — спросила Марья Николаевна. «Ты видишь, ей хочется», — замялась генеральша. «Она страшно испорчена, капризна и своенравна». «Юля-то!» — воскликнула генеральша. «Что ты, что ты?» «Ах, вы ничего не замечаете по своей доброте», — сказала Марья Николаевна недовольным тоном. «Ее нужно выправить. Я ей же желаю добра. Со своим характером она не уживется ни с каким мужем». В эту минуту явилась Юлия Николаевна, уже совсем готовая к отъезду. «Так ты все-таки едешь?» — спросила Марья Николаевна. «Да», — ответила Юлия Николаевна. Марья Николаевна закусила губу. Ей представилась сцена, которую сделает ей муж, когда узнает об отъезде сестры. В ее голове промелькнула мысль, что она и удерживает сестру у себя не ради своего собственного желания, а из страха перед гневом мужа. Эта мысль раздражала ее теперь. «Я надеюсь, маман, что вы завтра же завезете ее опять к нам», — обратилась она к матери. «Ей нужно учиться, нужна практика английского языка». «Хорошо, хорошо», — обрадовалась генеральша мирному окончанию семейной беседы и встала. Через 2-3 минуты экипаж старухи Сухаревой уносил ее дочь от дома Аносовых. «Я, мама, не поеду более к ним», — решительно сказала Юлия Николаевна. «Как же так?» — смутилась и в то же время обрадовалась мать. «Просто не поеду, вот и все. Я твоя дочь, я должна жить у тебя, а не у чужих. Что, они не доверяют тебе, что ли? Я не хочу этого. Всех только бронят. И Жака, и кузена Пьера». Юлия Николаевна вдруг любовно взглянула на мать. «Мама, он был? У нас?» — спросила она, улыбаясь. «Был». «Я ничего о нем не знала более 2 недель». «Он 3 раза был у Маши и никого не заставал дома». «Гадкие, гадкие, они отказывали ему. Они хотят, чтобы я не видала его, потому что им нужно распоряжаться нашим имением». «Юля», — упрекнула ее мать, не любившая толков о деньгах. «Да-да, им наши деньги нужны, я это знаю. То есть не им, мама, не Маше, а ее медведю», — закончила Юлия Николаевна и захохотала. «Ах, мама, какой он ворчун! Придет это к столу и начинает. Хорош ваш братец! Опять выдал векселей на 10 000 и еще устроил скандал, разбил зеркала в каком-то ресторане. Точно купеческие сынки на Нижегородской ярмарке. Хоть бы фамилию не морал. А сам мама брови этак нахмурит и надувается, как индейский петух». Генеральша уже хохотала. Ей опять было весело слушать болтовню веселого молоденького существа. Она так скучала в эти 2 недели, как никогда. Ее даже не смешили в эти дни выходки сына и болтовня, заезжавшей к ней Левиной. Но Юлия Николаевна была еще счастливее матери. Она чувствовала, что она вырвалась на свободу, на настоящую свободу, где ожидали ее свидания с ним.